Глава 9. Бог и Иисус Христос. Когда вы просите кого-либо поделиться с вами его концепцией Бога, вы должны понимать, что задаете очень сложный вопрос, ибо понятий Бога ровно столько, сколько людей на земле. Наша внутренняя визуализация сущности Бога или того, что Он собой представляет, обусловлено нашим религиозным воспитанием. И эти представления настолько устоялись и стали такими жесткими, что их очень и очень трудно изменить. Причем это касается не только темы Бога, но и всех других щекотливых тем, затронутых в этой книге. Их восприятие требует открытого сознания, сознания, настроенного на то, чтобы по меньшей мере уметь выслушивать другие мнения и идеи, сколь бы смешными и нелепыми они ни казались на первый взгляд. Я убеждена, что основатели христианской церкви на ранних этапах ее становления подавали концепцию Бога как можно проще, чтобы она вполне сообразовывалась с представлениями, характерными для людей той эпохи. С течением времени большинство людей хорошо усвоили эту упрощенную концепцию и свято поверили в те религиозные постулаты, которые были выработаны с церковью и привиты верующим. При этом, даже не пытаясь задавать трудные вопросы, с тем, чтобы расширить свои представления. Да и сказать по правде, в те дни нашлось бы очень немного таких, кто отважился бы на это, ибо затрагивать подобные темы считалось крамолой, наказуемой отлучением от Бога, если только не пытками в церковных застенках с последующим сожжением на костре. Но если отстраниться от всех условностей и неизбежного в таком деле промывания мозгов и посмотреть на эти представления непредвзято, свежим взглядом, то можно изумиться тому, насколько они увязываются между собой и не противоречат друг другу. Просто это разные способы выражения одной и той же истины. Ниже приводятся ответы различных индивидуумов, находившихся в состоянии глубокого транса, на вопрос о том, как они понимают Бога и как воспринимают Его на стадии духовного существования между двумя жизнями. Для полноты представлений давайте вначале представим себе такую картину. Во всей совокупной Вселенной, от самых дальних ее окраин, к центру и обратно, пребывает некая сила, незримая, но тем не менее вездесущая, которая является той невидимой структурой, что скрепляет и удерживает весь мир. Если прибегнуть к аналогии, то в бетоне, например, той же цели служит арматура, невидимая глазом, но намертво скрепляющая сама бетон. Надеюсь, тебе это понятно? Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Именно такова концепция Бога. Бог – это, образно говоря, арматура Вселенной, невидимая, но вездесущая, которая намертво скрепляет между собой все ее части и элементы. Ибо исчезни эта связь хотя бы на долю секунды, повсюду мгновенно воцарился бы полнейший хаос. Это и есть концепция Бога, которому в вашем мире был придан особый индивидуальный статус. Я прозреваю структуру всей Вселенной. Что конкретно ты видишь? Я не уверена, что это можно выразить земным языком. То же самое я слышала не только от этой женщины, но и от всех других сущностей, с которыми мне когда-либо пришлось общаться. Английский язык, да и, возможно, любой другой язык на Земле, не способен даже близко передать истинную картину того, что они видят. Я сказала ей, что понимаю всю беспомощность земного языка, но все же попросила хотя бы в самых общих словах передать увиденное. Прямо сейчас передо мною переливаются те части цветового спектра, которые недоступны физическому глазу. Я вижу цвета и излучение космических лучей, которые не в состоянии увидеть ни один земной человек. Я прозреваю самое сердце планет и вижу мерцающую структуру, пространственную решетку атомов, удерживающую их вместе. Она невероятно красива и прочна. Тот узкий спектр волн, которую вы все в состоянии видеть, на деле представляет собой различные по интенсивности цвета, но и более широкий спектр, который уже недоступен глазу, тоже представляет собой различные цвета, а выше еще более тонкие спектры, которые вы не можете видеть, только слышать, но я вижу их все и их цветовую гамму тоже. Все они – часть одного и того же электромагнитного спектра. Увы, они действительно настолько высоки, что мы можем только слышать их. Но значит ли это, что звуки тоже имеют окраску? Да, но звук распространяется гораздо медленнее, чем то, что вы называете светом. Хотя и свет, и звук – все это энергия, вибрации, и я вижу их все, и те пучки, которые вы воспринимаете как свет, и те, что находятся выше того, что вам представляется светом. Я обозреваю их все. Это невозможно описать, потому что я вижу также и эфир. Он очень красив, словно видишь северное сияние. Вообразите, что все пространство заполнено разноцветными сполохами северного сияния, которые перетекают один в другой, смешиваются и вновь распадаются. Целые пространственные полотна, целые поля энергии и красок, взаимодействующих между собой, постоянно меняющихся и вызывающих летучие фантомы, игру космических лучей. Это очень сложно. Это удивительно, потому что мы всегда представляем себе космос как черное пустое пространство. Оно что, действительно заполнено всеми этими красками и вибрациями? Да, заполнено. Красками, вибрациями, энергией. И все они переплетаются между собой, перетекают одна в другую и пронизывают все пространство. Тот факт, что какая-то планета вращается вокруг Солнца, еще не значит, что она блокирует или затеняет энергию. Нет, на пути энергии невозможно поставить препятствия. Она проникает всюду и пронизывает всю Вселенную, поскольку Вселенная состоит из множества различных вселенных, где наша Вселенная связана с другой, и так далее. А где источник этой энергии? Энергия всегда была, есть и будет, а источник мне неизвестен. Возможно, когда-то такой источник и был, но теперь повсюду одна лишь энергия, из которой слагаются вселенные. Когда же эти вселенные перестанут существовать, все они опять же преобразуются в энергию, и из этой энергии вновь будут создаваться новые вселенные. Меня это описание впечатлило. Прямо-таки вселенная реинкарнация в гигантском необразимом масштабе. Бесконечный, постоянно повторяющийся цикл, влияющий на все мироздание. От самой большой до самой малой его части. Мы привыкли считать, что источником света служит солнце или какое-то другое светило. Поэтому я и подумала, что, может быть, эта энергия откуда-то исходит? Нет, энергия – это все, что есть, и заполняет она все, что есть. Все есть энергия, и эта энергия, пребывающая в состоянии всесущности, преобразуется в различные структуры, предстающие в виде планет, солнц, энергии, мыслей, вселенных, короче всего, что есть. Мне не совсем понятно, что ты имеешь в виду под словами «все, что есть». Не могла бы ты развить эту мысль? Даже мне в моем состоянии не под силу охватить все разом. Когда я пытаюсь выразить это словами, единственное, что мне приходит на ум, это все, что есть, вечность, бесконечность, всесущность. Все, что есть, оно есть. И когда эта энергия колеблется, как это вообще свойственно энергии, возникают различные вселенные, как результат этого колебания. Интересно, а как это соотносится с нашими представлениями о Боге? В сущности, эти представления до крайности примитивны, но даже при крайне ограниченных возможностях вашего разума вы все-таки тужитесь сверх меры, пытаясь постичь непостижимое. Только не подумай, что этими словами я пытаюсь унизить тебя или все человечество в целом. Я просто констатирую сам факт. А он таков, что даже обладай вы широчайшим представлением касательно Бога, какие только по силам измыслить человеческому уму, все равно они будут подобны тонкой ниточке по сравнению со всем, что есть. Так что остается лишь признать, что все представление о Боге, какие только не есть у представителей рода человеческого, слишком примитивны и ограничены. Увы, но это именно так. Вы слишком боязливы, и поэтому боитесь раскрыть весь потенциал вашего сознания. Но что-то или кто-то управляет всем этим, созданием вселенных, сотворением людей и так далее. А раз есть этот кто-то, то разве это не согласуется с нашей концепцией Бога? Вся энергия сорганизована и всегда будет сорганизована. Это основа самой ее структуры. И именно эта организация, являющаяся основой энергетической структуры, до мельчайших ее пределов, руководит упорядоченностью и организованностью всего, что есть. Стало быть, именно эта упорядоченность и наталкивает людей на мысль, что за всем кто-то стоит и всем управляет. Нет, все развивается так, как ему должно развиваться, то есть в соответствии с организацией, которая есть следствие регулярных колебаний энергии. Именно эти регулярные колебания то туда, то сюда, из одной сферы в другую, и влияют частным образом и на эту, и на другие вселенные. Эти колебания весьма разнообразны, от невероятно больших и гигантских до самых крошечных и мельчайших, предела которым не могут установить даже ученые. Они продолжают открывать все более и более мелкие частицы энергии, и не похоже, что они когда-либо доберутся до предельно малой, лежащей в основе всей структуры. Я все же думаю, что людям будет очень и очень трудно отказаться от идеи Бога, который да руководит всеми процессами. Им нравится думать, что многие вещи им не подвластны и что всем распоряжается некая вездесущая сила. Да, это так. Однако развитие не стоит на месте, а идет полным ходом. И на следующем этапе своего развития они наконец осознают, и это очень важно, что своей собственной судьбой они распоряжаются сами, и что все, чему суждено случиться, случится, а все, чему суждено отмереть, отомрет. Они поймут, что все, в том числе и их судьба, не возникает сама по себе, так сказать, прямо из воздуха, а является результатом прошлых мыслей, дел, поступков и тому подобного. Короче, всего, что они мыслили и совершали. Другой субъект, однако, дал более приемлемую для меня концепцию Бога. Он поведал о существах с более высоких духовных уровней, которые нисходят на земной план, чтобы помочь нам в делах и заботах наших. Время от времени полезно спускаться обратно и помогать тем, кто на земле. Именно это иногда и проделывают духи, обитающие в более высоких измерениях, которые возвращаются в ваши измерения и помогают живущим в физическом мире развивать свое сознание. Им дается на это особое разрешение, а что дозволяется, то и притворяется. Но этот опыт иного, не физического характера. Кто или что дает им это разрешение? Советы, управляющие вселенными. В каждой вселенной есть свой центральный вселенский совет, а помимо него есть также местные советы. Для меня это что-то новенькое. Я всегда считала, что Вселенная одна. Не мог бы ты развить эту мысль? На самом деле, Вселенных очень и очень много. Наша Вселенная – та, в которой мы в настоящее время живем. Это лишь одна из множества Вселенных. А таких Вселенных, повторяю, великое множество. Мне это немного трудно понять. И где все эти вселенные за пределами нашей? Или где-то еще? Нет, все они находятся в космическом пространстве. То есть речь прежде всего идет о физическом космосе. Но эта концепция требует невероятно богатого воображения, чтобы хоть как-то осмыслить все эти немыслимые расстояния. А само деление носит чисто политический характер, хотя термин «политический» не совсем точен, но он, по крайней мере, понятен земному мышлению. Это следует понимать в том смысле, что на духовных уровнях существуют правительства, и в каждой вселенной есть свои правительственные уровни, которые управляют как отдельной вселенной, так и совокупностью вселенных. Уж не идентично ли это тому, что люди называют Богом или Всесущим? Разумеется, Бог для всех один. Мой Бог – это и твой Бог, это и общий Бог. Именно Он и назначает все эти советы? Нет. Он просто дает им полномочия действовать от его имени, выражаясь земным языком. Сам он этим не занимается. Да и зачем, собственно, если для выполнения этой и других работ под его началом находятся мириады живых существ, его детей? Это своего рода командная цепочка, как в армии. Не нужно рассматривать Бога как исполнителя. Скорее, он сторонний наблюдатель, следящий за тем, как его дети справляются с заданиями. Дети выполняют задания, а Бог просто есть. Дети занимаются делами, Бог наблюдает. Концепция Бога – это сумма всего и вся. Мы тоже Бог. Мы в своей совокупности и есть Бог. Мы лишь Его индивидуальные составляющие. Бог не единичен. Бог это совокупность всего, что есть. Стало быть, в различных частях Вселенной, в различных ее зонах, так сказать, существуют советы? Да, местные правительства, если хочешь. И это же касается и нашей планеты Земли, нами тоже управляет совет. Именно так. Это нужно осмыслить. Уж не хочешь ли ты сказать, что коль скоро вселенных множество, то каждая имеет своего Бога? Все вселенные вместе и есть Бог. В каждой вселенной существует идея или концепция Бога, хотя в разных вселенных она может быть разной. Подобно тому, как в одной вселенной могут быть различные зоны или сферы обитания. Концепция Бога может быть иной и варьироваться от одной вселенной к другой, но реальный Бог всегда неизменен. Он един для всех вселенных, для всего мироздания. Бог есть, а мы лишь индивидуальные части Его. Но все мы в совокупности составляем некое целое, которое и есть Бог. То есть Бог – это сила, которая все создала? Совершенно верно. Все сущее есть эманация Бога. А как насчет нас, индивидуальных душ? Есть ли у тебя информация о том, когда и как все мы впервые были созданы? Мы были просто персонифицированы. Мы просто части Бога, которых Он персонифицировал. Почему же мы отделились от Бога, если только это слово здесь уместно? Это часть всеобщего плана, великого божественного плана, который во всей его полноте известен только самому Богу. Многим известны лишь отдельные частности этого плана, но никто за исключением самого Бога не знает его полностью. Ты сказал, что все мы суть Бог. И тем не менее, здесь на Земле все мы совершаем ошибки, поскольку несовершенны. Если же мы часть Бога, то не делает ли наше несовершенство несовершенным и Его? Здесь сказывается, наверное, понимание слова «несовершенство». Все, что есть, это Бог, и Он совершенен. Поэтому абсолютно все тоже совершенно. Несовершенство же существует лишь в нашем восприятии, с точки зрения наших чувств. Даже в разных концах планеты человеческое восприятие не обязательно всегда одно и то же, поэтому все, что мы воспринимаем, не может считаться абсолютным. В силу этого, то, что нам кажется несовершенным, не обязательно является таковым, если встать на позицию Бога. Несовершенство – чисто человеческое качество, но Бог любит несовершенство точно так же, как и совершенство. В этом суть понимания Бога. Познавать Его – значит любить Его все больше и больше, зная, что Он любит наше несовершенство в той же мере, что и наше совершенство. Несовершенство есть несовершенство для нас, но не для Бога. Дело не в названии, а в сути, а называть мы можем, как хотим. Говоря о Боге, ты подаешь его так, словно он существует отдельно от нас, и одновременно говоришь, что все мы – суть Бог. Как ты объяснишь это противоречие? И далее, ты говоришь, что он любит нас. Как такое может быть, если мы неотделимы от него, и он не является некой отдельной сущностью? Я не говорю, что Бог существует отдельно от нас. Наоборот, Он очень тесно с нами связан. Давайте для ясности картины представим себе систему кровообращения в человеческом теле, которая состоит из отдельных элементов, органов, клеток и так далее. Сама по себе эта система не может быть целой без гемоглобина, кровяных телец и тому подобного. Однако при этом каждое тельце не может быть законченным или совершенным без самой системы. Таким образом, все есть одно, и одно есть все. Одно не может существовать без другого. Должны ли мы верить в то, что Иисус Христос – Сын Божий? Это слишком грубое упрощение, поскольку Бог не человек. Как у него может быть сын? Просто высшая реальность, недоступная уму большинства людей того времени, была облечена в подобные понятия, чтобы они смогли ее понять, хотя бы на самом элементарном уровне. Слово «сын» не нужно воспринимать буквально. Для большей ясности скажу, что Иисус был посланником с другого уровня духовной реальности, который находится гораздо ближе к Богу, чем мы с вами. Если его уровень и не совсем равен уровню самого Бога, то во всяком случае находится непосредственно под ним. Другими словами, есть уровни более совершенные, чем уровень Христа. Однако даже его уровень слишком высок для нас. И до Христа еще ни одна душа не сходила с этого уровня на землю. Но человеческий ум с трудом усваивает подобные идеи, поэтому их необходимо иногда облекать в понятия, доступные человеческому сознанию. В Библии говорится, что Иисус был с Богом и был частью Бога до того, как сошел на землю. Точно так же, видимо, и наши души являются частью Бога. Совершенно верно. Видимо, Он был подобен Богу? Мы все подобны Богу. Он был просто с одного из высших планов. Это будет верней. А есть ли на земле другие люди из числа ныне воплощенных, которые играли бы ту же роль? Хотя не знаю, уместно ли здесь это слово, что и Христос. То есть люди, пришедшие на землю в качестве помощников человечества и столь же великие, как Он, но о которых нам пока еще ничего не известно. Если ты говоришь о настоящем моменте, то я ничего не могу сказать по этому поводу, потому что это запретная тема. А в прошлом были великие посланники, подобные Христу? Разумеется, об их появлении упоминается в летописях человечества. Их имена в данном случае не так уж и важны, поскольку человеку свойственно обращать внимание лишь на самих индивидуумов, выпуская из поля зрения их цели и намерения. Это были, если можно так сказать, люди из толпы, люди, растворяющиеся в повседневности, хотя и не столь известные, как Христос, но с того же самого плана. Каждый из них приходил со своей целью, которой и следовал неуклонно, просто они не так известны, как Христос. А с какой целью Христос принял смерть? Эта смерть целиком и полностью была обусловлена его собственным выбором. Правда, Библия подает это совершенно иначе. И многие склонны верить в это. Но в этом, право, нет ничего страшного. Как бы то ни было, но он принял смерть от рук людей и по их велению, а не в силу божественного предначертания. Это был его собственный выбор – предать себя в руки людей и пожать человеческую судьбу. Да, ты прав. Христос сам говорит, если верить Библии, что никто не может взять его жизнь. Он сам отдал ее по собственной воле. Это так. Но что им двигало в таком решении? Если хочешь знать это, то подумай вот над чем. Кто убил его? Люди, точнее палачи. А для чего? Чтобы подчеркнуть, на каком примитивном уровне происходило, да и все еще происходит общение между людьми. И он принял смерть, чтобы доказать людям, что они не умрут и вновь воскреснут? Если только они хотят верить в это, в буквальном смысле – нет, в метафорическом – да. А как понять это в буквальном смысле? Нет нужды истолковывать его смерть буквально. Он просто отдал себя в руки палачей, позволив им делать с собой, что им вздумается. А исход ты знаешь. Почему же он выбрал столь ужасную смерть? А он и не выбирал. Это было в обычаях того времени. Он просто смирился со своей участью, хотя обладал достаточным могуществом и силой, чтобы избежать смерти, если бы захотел. Но он не захотел, а предпочел пройти через страдания. Мне все-таки хочется понять, что именно он пытался доказать, обрекая себя на столь мучительную смерть. Он руководствовался собственными мотивами, и не мне судить о них или понапрасну гадать об этом. Живи, он в наши дни, и попади в сходную ситуацию, где бы на него возвели поклеп и ложное обвинение, то он бы прошел через унизительную систему судов и судопроизводства, и в конце концов был бы приговорен к смерти на электрическом стуле, к расстрелу или повешению. Но его распяли, ибо в ту эпоху этот метод казни был, так сказать, в большом фаворе. Но если мы не поймем причину, по которой он пошел на смерть, то сама смерть кажется бессмысленной. Доискивайся причину не в Христе, а в ближних своих. Тот факт, что его казнили, уже сам по себе является ответом. А мораль здесь в том, что существует несправедливость. Несправедливость одних людей по отношению к другим? Ты это хочешь сказать? Именно это. Тогда почему же нам внушают, что он умер за грехи наши? Ты можешь это как-то объяснить? Это было сделано с чисто рациональной целью, то есть это была попытка объяснить на элементарном уровне смысл всей их жизни и деяний Христа, для понимания которых требуется гораздо более широкий кругозор и уровень сознания. К сожалению, многие общераспространенные верования и убеждения не способствуют истинному пониманию положения дел, а слепая вера в них только мешает росту сознания и понимания истинного смысла философии. В Библии, в Ветхом Завете и особенно в Новом, часто упоминается Дух Святой, который Господь Бог посылает во имя Свое для помощи людям. Я бы хотела немного больше узнать об этом и понять, как действует этот Дух Святой. Короче говоря, ты пытаешься разумом понять один из аспектов природы Бога. Действительно, то, что вы называете Богом, имеет, как известно, три аспекта, которые люди, удобства ради, назвали Отцом, Сыном и Духом Святым. Однако понять ограниченным человеческим сознанием, что такое Дух Святой, не менее трудно, чем понять суть Бога Отца. В этом смысле достаточно будет сказать, что Дух имеет энергетическую природу и является скорее жизненной силой, чем формой жизни. То есть это нечто, что поддерживает жизнь. Иными словами, это квинтэссенция самой жизни, противоположность личности, которую эта жизнь наполняет. А может ли человек выжить без духа? Скорее нет, чем да. Ибо как может жить или выжить личность, лишенная жизни? Жизнь очень многопланова. Это не только жизнь физическая, но и жизнь духовная. А дух – это элемент индивидуального сознания или самой личности, поддерживающей в ней жизнь на вашем уровне бытия. То есть это дух самой жизни, и познать его можно только через саму жизнь, так что ли? Если формулировать это в терминах, понятных земному уму, то сказанное в принципе верно. Выходит, что Церковь, говоря о Троице или Триаде, то есть о Великом Триединстве, на деле гораздо ближе к истинной концепции Бога, чем это может показаться на первый взгляд. Каждый из этих аспектов отделен от него в том же смысле, в каком мы отделены от Бога. Но вместе с тем все они составляют с ним одно целое. Просто все эти формы или разновидности одной сущности, которые облекли в столь простые термины, чтобы они были понятны нашему земному разуму. Нам гораздо легче персонифицировать Бога, чем пытаться визуализировать его в качестве силы или энергии. В этом смысле полученная мною информацию не оставляет сомнений в том, что Бог и Дух Святой – это в сущности одно и то же, то есть жизненная сила, которая пронизывает и наполняет все сущее. Не будь хотя бы одного из этих аспектов, не было бы и самой жизни, поскольку это та движущая сила, которая стоит абсолютно за всем. Поэтому, когда церковники говорят о том, что мы должны раскрыть сердца свои и впустить в себя Дух Святой, они, по сути дела, противоречат истине, ибо этот Дух всегда с нами и в нас, ибо отсутствуй он в нас отсутствовала бы и сама жизнь.